Алло. Алло. Ну-ну! Здравствуйте, Валентина Петровна. Квитанции положил на место? Да нет, давайте встретимся, я говорю, я вам отдам квитанцию. Я тебе, блядь, устрою встречу, квитанции им на место положи! Да какую квитанцию? Красного цвета такой, да? Ты, ёбаная сука, из 218-й, положи на место квитанции! Я не из 218. Оттуда, ебёна мать! Нет, есть 216. Не пизди, там врачи живут. Так я и есть врач, хороший психолог. Ты хуй, 216-й врач живет. Хули ты несешь-то, блядь? Я есть врач. Ты из ебучки 218-й, будь она проклята, хоть бы она когда-нибудь сгорела, хоть бы там все передохли, ебать вас в рот. Подождите. А вот вам звонили из компании «Жилстройинвест»? Ты чего бормочешь, нихуя не поймешь! Я говорю, давайте встретимся, я вам отдам квитанцию. А что ты боишься их положить на место? Так вознаграждение нужно. А? Вознаграждение нужно. Хуйню не пари, а квитанции положи, блядь! Ровесник хуев! Вознаграждение, говорю. А? Вознаграждение. Какое рождение, ебана мать? Вознаграждение, говорю. А, награда все. Кого хочешь наградить и чем? Нет, да... Сифилисом, что ли? Подружку какую-нибудь. Да нет, я говорю, давайте встретимся, вы мне заплатите немножечко. Да что ты, ебёна мать, обеднел, да? Да, на сахар денег нет. На сахар денег нет. Ну я тебе сахарку подкину под дверь, жуй на радость. А мужик вам зайти, взять сахар? Нахуй ты сдался, блядь. Ни одна, блядь, ко мне не зайдет, сроду никого не впущу. А почему так? Ни одну, блядь, не впущу в квартиру. Вот, а еще можно вот ключики отсюда. Размечтались, ебёна мать. О чужой квартирке. А у вас балкон есть? Чего? Балкон есть. Балкон? Да. А твое какое дело? Чего у меня есть, чего нет? Ну так есть или нет? Иди нахуй, квартира дочке принадлежит. Размечтался, ебёна мать. А дайте телефон дочке. Дочкин телефон? А. Она никогда не разрешит ебарям давать телефон, незнакомым ебарям. Почему это так? А сколько ей лет? Прохожим телефона раздавать дочке. Что, я ёбнулась, собственно? Ты, блядь, прохожая, я тебе должна дочкин телефон дать прохожему. Вот. Ты для нее прохожий! Ну, тогда дойдите мне сахар-то, я к вам зайду. Сахарку я тебе подкину, блядь! Килограммчик можно? Я варенье буду варить. Килограммчика нет, а кусочки подкинул. Только в пакетик заверни, чтобы не грязно. В пакетик чистенький, да. Спасибо. Сахарок тебе подложу. Отравленный? Несчастненький. Отравленный, говорю, блядь. Да нет, не отравленный. Нормальный, да? У меня яда нет. А... Я бы отравил, да яда нет. А кислота есть? Кислота есть, Валентина Петровна? Кислота есть. А какая, соляная? Соляная, да. А сколько процентов? Она для глаз. А сколько процентов? Не измеряла. Ну, а там написано, на банке должно быть там 10 или концентрировано. Там содрано, ярлык содран. А кто его, собак съела? Содрался, под дождем содрался. А собака у вас какой породы? Чего тебе моя собака? Овчарка, да? Овчарка, да. А мне вот говорили, что к вам захотели, у вас баллонка. Да нет, баллонка меня не интересует, меня только овчарка интересует. Чтобы жопу и хуй откусала, кому нужно. А вот можете... Откусила. Давайте я к вам зайду, продам вам корм для собаки. нужен нам корм, мы без вас обойдемся, еще отравишь. А кому нам? Собака из чужих рук не кормит. А у вас кто-нибудь проживает, Валентин Петрович? Дочка проживает. Да? А можно вот... Ты с ней сколько раз разговаривал? Нет, я с ней не разговаривал, она первый раз звонила. Ну, значит, с отцом она с кем-то из вас разговаривала. Нет, я первый раз звонил. Ты хуй из 218, чё ты прикидываешь? Вот. Так, а можно вот сдадите мне квартиру? Мне жить уже негде. Как это ебену мать негде? Ну так-то мне психушку платили. У твоей матери однокомнатная. Так я не известен. Как барыня в однокомнатной твоя мать родная живет. Так я говорю, я не из 218. 218. У папы трехкомнатная, где ты проживаешь. Ну вот мне и хотят подарить вашу квартиру. У бабушки однокомнатная. Видишь, сколько у вас квартир-то? Да хуя.